Та самая вдова Мангада. Они познакомились с ней знойным, ослепительным испанским утром. Автобус, набитый непрерывно болтавшими между собой испанцами, трясся по узкой дороге из Аликанте в Вилавьенто, поднимая облако ржеватой пыли. Салли, сидевшая рядом с мужем Марка, изо всех сил старалась удержать на коленях крупный зеленый арбуз. Рюкзак Марка и портативная пишущая машинка в черном футляре покачивались в сетке над их головами. Они подыскивали себе жилище. «Вот неплохое местечко», — Марк указал на квадратный белый дом на лишенном растительности склоне. «Тихое, невинное. Никто не гоняет консервные банки по улицам и не звонит без устали ночью, как в Аликанте». «Не торопись», — возразила Салли. «Опыт сделал ее предусмотрительной. Место слишком уединенное. Здесь, может, нет даже электричества, а то и питьевой воды. Кроме того, как я буду добираться до рынка?» Автобус неуклюже прогромыхал мимо сухих рыжих холмов с террасами оливковых рощ. Темные листья деревьев покрывала белесая пыль. Они проехали еще почти час, после чего автобус, совершив крутой поворот, спустился под уклон к маленькой деревушке на берегу ярко-синего залива. Белые домики сверкали на солнце кристаллами соли. Перегнувшись через сиденье впереди, Салли громко восхищалась красотой моря, и сидевшая за несколько рядов от них маленькая черноволосая женщина неожиданно обернулась. Она была сильно накрашена и носила темные очки. «Вы понимаете по-испански?» — спросила она Салли. Слегка растерявшись, Салли ответила: «Немного». На самом деле она понимала почти все, но говорила пока неважно. Марк же свободно изъяснялся на испанском и в то лето переводил для антологии стихи современных испанских поэтов. «Здесь очень красиво, правда?» Женщина, мгновенно уловив направление мыслей Салли, кивнула в сторону залива. «У меня самой есть дом в Вилавьенто», — продолжала она. «Красивый дом с садом и кухней, прямо у моря». «Это замечательно», — отозвалась Салли, подумав, не встретила ли она, наконец, переодетую фею, которая предложит им на лето роскошную виллу. Салли так до конца и не рассталась с детской верой в то, что по земле все еще бродят эксцентричные волшебники. «Я сдаю комнаты на лето», — продолжала женщина. Когда она жестикулировала, кольца на ее пальцах сверкали, и яркий маникюр переливался на ногтях. «Прекрасные, удобные, с кухней, садом, с террасой». Салли отказалась от мечты о бесплатном замке в Испании. «Ваш дом действительно рядом с океаном?» — спросила она с надеждой. На фоне скучного испанского пейзажа ее не покидала тоска по настоящему огромному синему морю, которая омывает Носет-Бич у нее на родине. «Конечно, я покажу вам все, все», — пообещала смуглая женщина. Увлекаемая потоком собственной быстрой речи, она трещала, не переставая, и сопровождала отрывочные фразы резкими театральными жестами. «Я сеньора Мангада, меня здесь все знают. Спросите любого, кто такая сеньора Мангада, и вам ответят». «Но, конечно», тут она красноречиво передернула плечами, как если бы Марк и Салли могли быть недостаточно умны, чтобы оценить все преимущества ее предложения. «Конечно, решать вам. Это ваше дело». Автобус подъехал к центру Вилавьенто. Посреди небольшой площади росла большая пыльная пальма. Ее окружали белые фасады магазинов и частных домов. Их решетчатые деревянные ставни были наглухо закрыты. «Вилавьенто», — провозгласила вдова Мангада, обводя все вокруг собственническим жестом. Шумно выбравшись со своего места, она пошла перед ними по проходу, низкая и вся состоящая из выпуклостей, как кусок сливового пудинга. Сквозь ее нарядное белое кружевное платье просвечивала черная комбинация, и сине-черные волосы были уложены элегантными волнами и локонами. Марк задумчиво провожал вдову глазами, к когда она величественно спускалась по ступеням на улицу. «Можно подумать, — размышлял он вслух, — что ее внизу поджидают фотографы». Разношерстная группа загорелых местных мальчишек сражалась за право нести багаж вдовы. Заторопившись, она, наконец, выбрала мальчугана постарше с тележкой, на которую тот погрузил ее пузатый парусиновый чемодан и огромную холщовую сумку. Затем она вернулась с носильщиком и нагруженной тележкой, все так же быстро болтая и жестикулируя, словно никуда не отлучалась. Марк накинул на плечо рюкзак, а Салли пыталась удержать равновесие с пишущей машинкой в одной руке и с арбузом в другой. «Вон туда», — обозначила направление вдова, беря Салли под руку в интимной дружеской манере, и засеменила рядом в кружевном, обтягивающем короткую фигуру, наряде. Расположившаяся вдоль главной улицы современной гостиницы с яркими красными, желтыми, зелеными балконами были раскрашены пестро и безвкусно, словно краски брали наугад из детского набора. «Гостиницы», — неодобрительно фыркнула вдова и потащила их дальше. «Отвратительные и дорогие. 150 ночь, и это только за одного человека. А сколько еще дополнительных расходов? Сигареты, телефон?» Она осуждающе покачала головой в черных кудряшках. Марк незаметно послал Салли предупреждающий знак. Вдова уже подбиралась к разговору об арендной плате. «Вот, смотрите». Когда они свернули за угол и вышли на тянущийся вдоль океана бульвар, вдова ликующим жестом выбросила вперед руку. Перед ними плескался ярко-синий залив в окружении оранжевых холмов. «Вот мы и пришли». Вдова Мангада отперла калитку светло-бежевой отштукатуренной виллы. Салли стояла, открыв от изумления рот. «Мечты сбываются», — сказала она Марку. Дом с обвитой виноградом террасой на втором этаже утопал в рощице из пальм. Клумбы красной герани и белых маргариток горели в саду, как небольшие костры. Колючие кактусы росли вдоль выложенной плиткой дорожки. Продолжая стрекотать о красоте местной природы, вдова провела молодых людей на задний двор, чтобы показать беседку, увитую виноградом, фиговое дерево с многочисленными зелеными плодами и прелестный вид на затянутые дымкой лиловые холмы вдали. Внутри дом под каменной крышей был темным и прохладным. Вдова порхала по комнатам, открывала ставни, показывала сияющий ряд алюминиевых сковородок и прокопченную керосиновую плиту с одной горелкой на кухне, стопки тарелок и бокалы для вина в столовой. Она выворачивала ящики, рылась в буфетах. Салли, пребывавшая в восторге от открывающихся возможностей домоводства, была окончательно сражена маленькой спальней на втором этаже. У нее, как и у другой комнаты побольше, был выход на балкон. Оттуда, сквозь сень пальмовых листьев, открывался вид на синие воды Средиземного моря. «О, Марк!» — взмолилась Салли. «Давай останемся здесь!» Черные бусинки глаз вдовы загорелись. «Ничего лучше вы не найдете, здесь превосходно!» Ее слова обволакивали их, как оливковое масло. «Я покажу вам город, рынок, все, мы подружимся. Здесь вы не встретите такое безразличие, как в гостинице». «Сколько это будет нам стоить?» — спросил Марк, как бы между прочим. Вдова замолкла, колеблясь, как будто он заговорил о чем-то не совсем деликатном. 150 за ночь», — наконец произнесла она, и тут же заторопилась. «Но это за двоих. И еще дополнительно обслуживание. У вас будет все необходимое». «Обслуживание?» — прервал ее Марк. «А это сколько?» 110. Марк и Салли переглянулись. «Это больше того, что мы можем себе позволить», — признался он. Салли с тоской вспомнила проволочные венчики и половники, висевшие на кухне. «Я буду сама готовить», — — вызвалась она, хотя ее смущал непривычный вид доселе незнакомой керосинки. «Мы будем ходить на рынок и таким образом сэкономим». «Мы писатели», — объяснил Марк вдове. «Все, что нам нужно, — это тихое место, где мы можем летом писать. 110 писет за ночь много для нас». «А, вы писатели!» — пришла в восторг вдова. «Я тоже пишу рассказы. Стихи. Много стихов». Опустив подведенные синим веки, она поспешила успокоить их. «С вас», — подчеркнула она, — «я не буду брать денег за обслуживание». «Но вы должны понимать», — вдова бросила на них быстрый взгляд, — «об этом никому ни слова. Все постояльцы платят за обслуживание. Это распоряжение правительства. Но мы, вы и я, будем друзьями». Она послала им ослепительную улыбку, обнажив ряд крупных, выступающих вперед желтых зубов. «Я буду относиться к вам, как к собственным детям, сыну и дочке». Марк беспокойно переступал с одной ноги на другую, но, увидев нетерпеливое, восторженное выражение лица Салли, произнес со вздохом: «Хорошо, мы согласны». Около 3 часов дня Марк и Салли лежали на пустом пляже перед домом вдовы, обсыхая после купания в нежно-зеленых волнах прибоя. Утро они провели на крестьянском рынке, закупая провизию. Салли, бросив взгляд на их балкон на другой стороне улицы, захихикала. «Вдова сейчас возится в нашей комнате, вытаскивая для наших постелей вышитые простыни и дорогие покрывала, как она говорит, специально для вас». Марк, лежа лицом вниз на пляжном полотенце, скептически хмыкнул. «Все-таки мне кажется странным, что она сдает комнаты после всех этих разговоров за ланчем о благородном происхождении, университетском дипломе и о покойном муже, выдающемся враче». «Интересно бы послушать ее стихи», — задумчиво произнесла Салли, глядя на лишенный растительности остров посреди залива. На горизонте маячила необычной формы белая шхуна, словно явившаяся из старинной легенды. «Она рассказала мне, что у нее есть красивое описание лунного света на водах залива Вилавьенто. Она назвала его «блеск жемчуга». «Не позволяет и выдумщице себя дурачить», — предупредил Марк. «Она может разве что сочинять ужасные испанские любовные истории для глянцевых журналов». Вечером Салли изо всех сил пыталась разжечь покрытую копотью керосинку. Тем временем Марк лежал наверху, докрасна обгоревший на пляже, и излучал тепло, как воскресное жаркое. Салли успела лишь нагреть сковороду с оливковым маслом, когда в дверях возникла вдова Мангада. Уже через мгновение она оказалась рядом и подкрутила фитиль керосинки. «Не так сильно», — пожурила она Салли, — «иначе фитиль быстро сгорит. Что ты готовишь?» И с любопытством уставилась на гору ломтиков картофеля и лука то, что Салли приготовилась жарить. «Ах!» — воскликнула вдова. «Сейчас покажу, как мы это делаем». Салли терпеливо ждала, пока вдова нагрела сковородку, высыпала туда картофель и лук и, не переставая, болтала, советуя Салли заказать ежедневную доставку молока, ходить на рынок пораньше, чтобы купить свежую рыбу, и следить за тем, чтобы ее не обвесили. Хитрые крестьяне не гнушаются пользоваться камнями вместо гирь. Когда картошка и лук подрумянились, вдова взбила в чашке 2 яйца и вылила в сковородку. «Когда вы с мужем были днем на пляже, приходили смотреть большую комнату», — весело проговорила она, помешивая еду. И, казалось, ее ничто не заботило, кроме этого блюда из картошки и лука. Разговор зашел о балконе с выходом из большой комнаты, и я сказала, что им могут пользоваться все. Салли вдруг почувствовала боль в животе, словно кто-то неожиданно нанес ей удар ножом. В их крошечную комнату, где не было места даже для письменного стола, свет проникал только с террасы через застекленную дверь. Если там появятся чужие люди, у них с Марком вообще не будет личной жизни. «Но это совершенно невозможно», — Салли заговорила твердым и уверенным тоном, стараясь скрыть замешательство. Вдова, казалось, была полностью поглощена тортильей, которую выложила на тарелку. Слушая Салли, она ловко перевернула тарелку вверх дном, опрокинув получившуюся лепешку вновь на сковороду, чтобы поджарить с обратной стороны. «Другие туристы могут загорать на пляже или в саду», — продолжала Салли, — «но мы не можем писать на публике. Этим мы можем заниматься только там, где тихо, на нашем балконе». «Вы ведь тоже писатель», — напомнила Салли вдове ее собственные слова, удивившись, как легко скатилась до лести. «Уверена, вы понимаете, как важна для работы полная тишина». Вдова послала Салли ослепительную улыбку, которая, однако, не могла скрыть ее испытующего взгляда. Затем почти сразу же залилась безудержным смехом, будто над шуткой, понятной им обеим. «Ну, конечно, я все понимаю», — произнесла она успокаивающим тоном. «Когда в следующий раз меня спросят про балкон, я отвечу. Ничего не выйдет. Я сдала его двум американским писателям. Только они могут им пользоваться». Довольная Салли понесла наверх тортилью и бутылку вина. У нее было чувство, что она обхитрила вдову в новой для нее игре. Как только она закрыла за собой дверь спальни, Марк простонал. «Ты послушай!» «В чем дело?» — спросила обеспокоенная Салли. Она вышла на террасу, чтобы поставить поднос на стол. Уже стемнело, и над заливом зашла большая белая луна. С бульвара, тянувшегося вдоль океана, доносились громкие голоса, словно там собиралась толпа для участия в каком-то массовом мероприятии. Салли, не отрываясь, смотрела вниз. Разодетые иностранные туристы прогуливались по бульвару, с любопытством поглядывая на их балкон. Вдоль невысокой стены, отгораживающей бульвар от берега, сидели испанские служанки в белых униформах, успокаивая визжащих детей. Ослик вез шарманку. Продавцы толкали перед собой тележки с кокосовыми орехами и мороженым. «Это местный центр вечерней жизни», — пожаловался Марк. «Богатые бездельники собираются здесь, чтобы поболтать и поглазеть друг на друга. Ведь днем у них сиеста». «Неудивительно, что пляж был сегодня так восхитительно пуст». «Ну, если такое творится только по вечерам», — успокоил его Салли, — «будем раньше вставать и работать утром». Но ей тоже было немного не по себе, и, разливая вино по бокалам, она старалась не замечать любопытных взглядов с бульвара. Вдова поместила на балконе объявление «Сдаются комнаты». «Я чувствую себя живой иллюстрацией к этому объявлению», — ворчал Марк. «Оно повисит только час-другой», — сказала Салли, глядя, как Марк принимается за тортилью. Жуя, он пробормотал что-то одобрительное. «Ты лучше послушай, какой кап-деталь мне удалось провернуть», — гордо продолжала она и рассказала, что балкон теперь принадлежит исключительно им. Примечание. Переворот французский. Конец примечания. «А я уж начал беспокоиться», — сказал Марк. «Наша хозяйка себе на уме». На следующее утро Салли проснулась рано из-за гула и шелеста волн. Осторожно выбравшись из постели и стараясь не разбудить Марка, который все еще красный как рак спал, обмотавшись простынями, она прошла по коридору в ванную комнату, чтобы умыться. Но единственный кран с холодной водой не работал. Салли смутно помнила, как накануне, во время потока инструкций и полезной информации, вдова повернула ручку странного голубого ящичка на кухне, сказав, что там находится мотор, который запускает воду. Салли на цыпочках спустилась вниз по лестнице. Дом еще спал. Ставни в кухне были закрыты. Открыв их, Салли недоверчиво осмотрела голубой ящик с непонятными голубыми патрубками и потертой проволокой. Она испытывала благоговейный страх перед электричеством. Собравшись с духом, Салли потянула ручку. Ящик засветился голубыми искрами и из центра пошел тонкий едкий дымок. Ощущая себя виноватой, Салли вернула ручку на место и постучала в дверь комнаты вдовы, которая находилась рядом с кухней. Ответа не последовало. Потом она позвала хозяйку, сначала тихо, потом громче. По-прежнему тишина. «Это уже не смешно», — подумала Салли, переступая голыми ногами по холодному полу. «Ни воды, ни хозяйки». «И кофе тоже», — прибавила она, перечисляя нахлынувшие на нее горести. На какое-то мгновение ее охватило подозрение, что вдова ночью сбежала, оставив их одних в этом чудовищном доме. Салли пошла наверх, чтобы разбудить Марка. «В доме нет воды», — объявила она трагическим голосом. Марк покосился на нее из-под опухших красных век. И вдова исчезла. Сонный Марк натянул на себя спортивные трусы и вслед за Салли поплелся на кухню. Там он повернул ручку подающего воду механизма. Безрезультатно. Тогда Марк попытался включить свет. Электричества тоже не было. «Что-то не работает», — сказал он. «Возможно, в доме неисправна проводка». «Постучи вдове и позови ее», — сказала Салли. «Твой голос громче. Если она сдает дом, то в нем должна быть хотя бы вода». Марк стучал в дверь. Громко звал вдову. В доме стояла тишина, как в могиле. Только принадлежавшие еще деду вдовы часы тикали в холле, словно заключенное в гроб сердце. «Может, она умерла?» — предположила Салли. «У меня такое чувство, что за дверью никто не дышит». «Скорее она рано ушла», — зевая произнес Марк. «Я соскучился по кофе». В конце концов они решили вернуться к себе и ждать появления вдовы. Стоило Салли закрыть глаза, как она услышала скрип передней двери, а потом стук быстрых шагов. Вскочив и набросив халат, она поспешила вниз, где увидела вдову, свежую, как ромашка, в белом кружевном платье, обвешанную пакетами. «Ах!» — радостно проворковала та. «Как вам спалось?» Салли, глядя на нее более критическим, чем накануне взглядом, старалась понять, нет ли в ее медоточивом голосе ироничной нотки. «Нет воды», — мрачно изрекла она, — «умыться нечем и кофе не сварить». Вдова звонко рассмеялась, словно Салли была очаровательным, но глупым ребенком. «Ну, конечно же, вода есть», — сказала она и, поставив пакеты на стул, стремительно понеслась на кухню. Все очень просто. Салли шла следом, глубоко уверенная, что механизм в кухне спроектирован таким образом, что управлять им может только вдова. Она увидела, как вдова поворачивает ручку, и с некоторым удовлетворением обнаружила, что результатов не было. «Я так тоже делала», — сказала Салли непринужденно, опершись о дверной косяк. «И ничего не произошло». Вдова попробовала включить свет. «Электричества нет!» — ликующе вскричала она и снова засмеялась своим глубоким доверительным смехом, за которым скрывался устремленный на Салли подозрительный взгляд. «Так во всем поселке», — произнесла, наконец, вдова. «Нет электричества, нет воды». «Так это обычная вещь по утрам?» — спросила Салли холодно. «Похоже, до вдовы только сейчас дошло, что Салли сердится». «Не стоит принимать все так близко к сердцу», — она укоризненно покачала головой. «У нас вода есть всегда, много воды». Салли молчала, и выражение ее лица было, как ей казалось, скептически вызывающим. С величественным видом женщины, стоящей выше земных неурядиц, вдова неспешно подошла к раковине, сняла со стойки деревянную крышку, на которой Салли накануне рубила овощи, открыв тем самым бездонную черную дыру. Вытащив из одного из многочисленных шкафчиков ведро на длинной веревке, вдова опустила его в дыру. В глубине раздался всплеск. Вдова несколько раз энергично перехватила веревку и вытащила наружу ведро, полное до краев чистейшей воды. «Вот видишь», — наставительно обратилась она к Салли, «воды много, она есть всегда». И вдова наполнила водой три кувшина разных размеров. «Превосходная вода, полезная для желудка». После этого она указала на кран над раковиной, сморщила нос и с гримасой отвращения покачала головой. «Эта вода плохая», — сказала она Салли. «Но испотабль». Примечание: «не для питья», французский, конец примечания. Салли вздохнула. К счастью, вчера вечером они с Марком пили вино. Без сомнения, вода из крана — отрава. Значит, вдова забыла сказать об этом раньше? Или сознательно утаила, чтобы раньше времени не портить впечатление о доме? С нарастающим беспокойством Салли думала, что если бы машина не сломалась, вдова могла бы умолчать о тайном источнике, пригодной для питья целебной воды. Сохраняя невозмутимую сдержанность, Салли взяла у весело болтавшей вдовы кувшин с водой и пошла наверх умываться. Через несколько минут до них донеслись слова хозяйки, сообщавшей, что электричество дали и вода есть везде. «Она, наверное, весь сад излазила с волшебной лозой», — сердито произнес Марк и спустился вниз, чтобы нагреть на керосинке воду для бритья. Когда они сидели на террасе, в тени бамбукового тента, попивая дымящийся кофе, Салли заговорила о причудах испанского домоводства. «Только представь себе», — говорила она Марку, — «у вдовы нет мыла, и она моет посуду соломой в холодной воде. А после этого еще указывает мне, какой я должна быть аккуратной, если появятся другие жильцы. Ты бы видел, что у нее творится в буфетах. Сплошной кавардак, все перемешано. Остатки холодных бобов и тухлая рыба, а в сахарном песке орудуют муравьи. К завтрашнему дню от сахара и крупицы не останется». Марк расхохотался. «Хотелось бы мне знать, что о ней думают другие жители Виланьенто. Мы, возможно, попали в дом местной ведьмы». Тем утром Салли напечатала на террасе несколько писем. Марк, обложившись подушками, остался в спальне. Он приходил в себя от солнечных ожогов и писал басню о животных. С улицы доносился крик булочницы. Она шла мимо с корзиной румяных кренделей. На велосипеде проехал молочник с большой канистрой на багажнике. Все эти звуки доносились до Салли, которая бездельничала, перебирая в руках ключи. Вдова Мангада показывала молодой испанской паре сад, красноречиво подчеркивая жестами вид на море и живописную герань. Салли следила за ними сквозь листья виноградной лозы. Она надеялась, что вдова не найдет других постояльцев. Им с Марком было так хорошо вдвоем в этом сумрачном доме. Готовя днем обед, Салли поставила на огонь кастрюлю со стручковой фасолью и стала нарезать колбасу. Через 10 минут она проверила, как варится фасоль. Та была такой же твердой, как в самом начале, да и вода теплее не стала. Салли подкрутила фитиль повыше, надеясь, что так дело пойдет быстрее. Но вспыхнувшее пламя имело какой-то болезненный вид. Вскоре оно стало гаснуть, и пошел зеленый дым. В этот момент, словно по волшебству, на пороге возникла вдова Мангада. Она тут же заметила дым и, мыча от ужаса, бросилась на помощь. Сняв с огня кастрюлю с фасолью и вытащив горелку, она торжествующе предъявила улику — изношенный, обгоревший более чем на дюйм фитиль.